чуть шевелится от ветра, будто кивает. Да-да, так и есть. Это мой храм, моя земля, мой ветер, моя жизнь. Трава трав росла здесь до вашего вечного города.